Глава 15. Зверев Марк. «Блин!» — вскрикивает Лиза, щелкая выключателем. «Ты меня напугал!» — хнычет по-детски и проходит в кухню, где я минут 40 заливаю вискарем свою тупость. «Извини!» — произношу я, щурясь от яркого света. Девушка проходит мимо, недовольно фыркает, замечая полупустую бутылку и бокал передо мной. «Что случилось?» — спрашивает она, наливая в стакан воды. Жадно пьет. «Ничего». «Ну, конечно». Она ополаскивает стакан и ставит его на место. «Так я тебе и поверила». Скрещивает на груди руки и ждет ответа. «Мне смешно». «Типа взрослая?» «Типа», — огрызается она. «Скоро 19 будет, а ты все считаешь меня ребенком». «Да хоть 20», — отвечаю я, наполняя бокал алкоголем и выпивая. «Ты всегда будешь для меня лялькой». «Думал, психанет и уйдет. Ошибся». «Ой, Марь, а что с рукой? Где ты такая?» Подбегает и хватает меня за правую кисть. «Да нормально все, случайность». «Ну, конечно. Я серьезно». «Не верю. Давай обработаю». Лиза хлопает ящиками в поисках аптечки. «Смотри». Я тонкой струйкой алкоголя поливаю запекшуюся кровь. Девчонка причмокивает и продолжает поиски. «Занесешь заразу, а мне потом лечить». «Зараза к заразе не липнет», — отвечаю я. «Руку давай», — командует, громыхая пластиковым ящичком. «Ну, лечи», — протягиваю правую ладонь. Пока Лиза изображает из себя медсестру, я медленно, но верно нализываюсь. Оказывается, вполне реально наливать из бутылки левой рукой, ни капли мимо. «Может, хватит?» — спрашивает Ляля и смотрит на меня из-под лобья. «Ты ничего не путаешь? Это я тебя воспитываю». Не обижается, даже не куксится, как она это делает обычно. Стоит мне упомянуть о возрасте. «Это из-за девушки, да?» Меня разбирает смех. «Нет», — отвечаю я, с грохотом возвращая стакан на поверхность стола. «Как у вас у женщин в голове все устроено? Вы думаете, мир крутится вокруг вас? А разве нет?» — хихикает Лиза, старательно наклеивая пластырь. «Все, жить будешь», — хлопает меня по плечу. «Иди спать». «Ты тоже ложись, и хватит пить», — выхватывает у меня из рук бутылку. «Не надо», — добавляет уже серьезно. «Ты же знаешь, как я это не люблю». «Отдай, допью и все. Там осталось-то на палец». «Честно?» — пятится, пряча вискарь за спину. «Честно». «Клянись», — протягивает мне мизинчик. «Ну, или решил соврать?» «Детский сад, Ляль». «Клянись». «Клянусь». Тяну кулак с оттопыренным пальцем. «Нет, нормально клянись». «Чтоб мне денег на твои хотелки больше никогда не заработать, так веришь?» «Верю», — ворчит Лиза. «Умеешь ты испортить настроение. Спокойной ночи». «И тебе». Я выливаю остатки алкоголя в бокал и растягиваю оставшееся. Пью мелкими глотками, держу во рту, пока не начинает жечь слизистую. Вспоминаю слова Лизы. Не зря говорят, что у женщин хорошо развита интуиция. Вот не первый раз девчонка застала меня с алкоголем в руках, но именно сегодня угадала причину. «Да, Есения и есть причина того, что я хочу заглушить тупую боль в груди, но ни хрена не выходит. Так и стоит перед глазами испуганное лицо, подрагивающие губы и бесконечный поток слез помудили, которого продолжили оформлять гайцы. Смотрит и не предпринимает попыток уйти, не верит моим словам. «Я все отдам», — клянется Есения, берясь за серебристую ручку. «Не хочу быть тебе должна». А меня скручивает от злости. Каким тоном она произнесла последние слова, буквально плевок в лицо. «Считай, что твоему брату просто повезло», — огрызаюсь я. «Отдам», — повторяет упрямо, быстро смахивает слезы со щек и выходит во мрак. Не оборачивается и не смотрит по сторонам. Идет по направлению к остановке. Я включаю передачу и вжимаю педаль в пол. «Хватит! Наигрался в благодетеля! Чем дальше, тем лучше!» Одним глотком я заливаю в себя жидкость и плетусь в спальню. Не думал, что слова Есении меня так заденут. Она реально считает меня каким-то ушлепком. Я падаю на кровать, раскинув руки. «Вот пусть так и считает!» Не собираюсь доказывать обратное. Если она жалеет то чмо, что и мужиком-то назвать сложно, идиотка, то это ее проблемы. Я думал, там его и убью, просто размажу по асфальту. Почему она, блядь, верит ему? Хотя чему удивляться? Я для нее зверь. Есения так и записала меня в телефоне. Зверь. Вот и веди себя, как обязывает репутация, и считай этот этап жизни, связанным с благотворительностью. Помог пацану? Молодец, иди дальше. Долбанное стечение обстоятельств. Тем более причины для волнения есть куда серьезнее, чем те, что подумала о тебе официантка из элиты. Как бы Сагинян в запале не устроил мне кучу проблем, а он может. Утром займусь этим вопросом. Буду обещать райскую благодать, а не сервис на ближайшие несколько лет. Иначе потрачу куда больше на восстановление репутации. А репутация – это деньги. Из последних сил поднимаюсь на ноги и бреду в ванную ополоснуть лицо холодной водой. Стареешь, Зверев, раз развезло так быстро. Придирчиво осматриваю собственное отражение в зеркале. Вспоминаю о пакете с едой, оставленном в машине. Приходится выйти под моросящий дождь и, втянув голову, бежать 50 метров. Открываю багажник, пакет на боку, крышка одного контейнера приоткрыта, и соус растекается по темной ткани. «Рекс, ты любишь лазанью?» — уточняю у увязавшегося за мной пса. «Идем, у тебя сегодня поздний ужин». Вываливаю все в собачью миску. «Приятного аппетита!»